Правительство освободило меня и вручило мне командование вот этими храбрецами, по-прежнему весело ответил Лагари с довольно добродушным видом. Какое правительство, я не понимаю. Так вот, узнайте. Император скончался, народ назначает свою администрацию. Ах, боже мой, бедный император! Воскликнул Савари, и, удрученный горем, потому что он искренне любил Наполеона, упал на постель. Придя в себя, Савари тотчас заподозрил обман, хотя в смерти императора он не сомневался. К сожалению, это ужасное несчастье было вполне возможно. Уже сколько раз в течение продолжительной и тяжелой войны с Россией друзьям Наполеона при отсутствии известия от него приходило на ум страшное предположение, что он убит в сражении или умер от какой-нибудь внезапной болезни. Молчание Наполеона в последние дни делало вероятным предположение о катастрофе под стенами Москвы. И однако Савари понимал, что о таком важном событии ему должен был сообщить кто-нибудь другой, а не Лагари, еще накануне сидевший в тюрьме. Как министр полиции, Савари должен был узнать о событиях раньше всех. Освобождение арестованного заговорщика могло быть только результатом какого-нибудь преступления. Неужели императрица и великий канцлер Камбасерес, узнав о смерти императора, вздумали арестовать его, друга и верного слугу Наполеона, который именно ему поручил охранять римского короля? И кто мог посоветовать им отпустить на свободу такого противника императорской власти, как Лагари? Во всем этом происшествии было что-то таинственное и невероятное, заставившее Савари усомниться и в миссии человека, пришедшего арестовать его, и в законности власти, от имени которой действовал Лагари. Гедаль, сопровождавший Лагари, украдкой наблюдал за внутренней работой в душе Савари, в которой перевернулось его обычное хладнокровие. Он нагнулся к уху товарища, советуя ему, вероятно, убить Тровигу, и, обернувшись к солдатам, вызвал сержанта, но никто не отозвался.